24. Антилсовский крестокрыл материализовался в реальном пространстве над плоскостью эклиптики системы Алдера. То, что когда-то было мирной цветущей планетой, сейчас летало в виде пыли и обломков и больше всего напоминало рассыпанные крошки поминального ришкейта. Ветш покачал головой, в очередной раз пожалев, что умереть можно только один раз. А он с удовольствием подверг бы Гранд Моффа Таркина этой процедуре раз так 10, а то и больше. Минок писком отмечал каждый входящий в систему корабль. Первыми на крестокрылах явились проныры и тут же нацелили пушки в сторону кладбища. Наиболее вероятная опасность явится именно оттуда. В каменной каше могли прятаться пираты, мародеры или кладоискатели. Имперцы тоже не исключались. Ветш прикинул, что за некоторыми астероидами особо крупных размеров мог спокойно укрыться даже звездный разрушитель. И если на кладбище действительно кто-то засел, план будет прост и ясен. Крестокрылы посылают ему обжигающий привет в виде массированной торпедной атаки, дав остальным участникам сделки шанс на побег. Следом за истребителями вывалились бустеровские грузовики со скатом-пульсаром во главе. На коррекцию курса им потребовалось всего несколько минут, а их уже подпирали твиликские чердакки, которые тут же организовали охрану транспортов. Если возникнут неприятности, твиллики вместе с гандами сумеют прикрыть грузовозы от дишек или каких других легких истребителей, и только после этого пойдут на выход сами. Ветш сверился с приборами. На основном мониторе бежали названия кораблей. Зеленый цвет букв означал, что все готовы выполнить поставленную задачу. Антилос немного нервничал. Его флот все разрастался. Среди пилотов уже заключались пари, кто присоединится следующим. Ладно, сюда я их доставил неразобранными на запчасти. Теперь нужно, чтобы Карде выполнил свою часть дела. Бустер при каждом удобном случае ворчал и награждал когтя различными и не всегда приличными эпитетами, из чего Ветш сделал вывод, что Террик высоко ценит и уважает Карде, а его мнение много значило для Антилоса. Ему и самому случалось встречаться со знаменитым контрабандистом давно до того, как Ветш присоединился к Альянсу. Тогда он владел собственным фрахтовиком и занимался частным, порой нелегальным извозом по всей империи. Карде предложил ему контракт. Ветш отверг предложение, хотя оно сулило всяческие жизненные блага. Ему даже хватило наглости заявить, что не будет горбатиться на того, о ком не слышал ничего дурного. Антилос посмотрел на искаженное отражение собственного лица в колпаке кабины и усмехнулся. «Если нет дурных и злых слухов, значит, о человеке вообще ничего не известно». А он вспомнил, какие ошарашенные лица были у посредников, и как коготь некоторое время с любопытством разглядывал строптивого 15-летнего капитана, и как Карде потом молча и с вежливым полупоклоном вышел. Больше их дороги не пересекались, но в способности когтя найти и продать необходимое вооружение и оборудование Ветш не сомневался». Одно то, что Бустер в первую очередь обратился к Телуну Карде, уже было само по себе доказательством, что контрабандист был достоин доверия и честен в сделках с клиентами. «Босс, это седьмой. Слушаю тебя, Тик. Ветш, у меня тут аномальный контакт. Чего? Я хочу сказать, что кто-то шлет мне позывные из кладбища. Ты что, пил перед вылетом? Да нет, я хочу сказать, какая-то ерунда с ССЧ». Ветш нахмурился. «Что там может быть не так с системой определения свой-чужой? Идентификатор стоит на всех кораблях, на военных тем паче. Устройство элементарное. Система посылает сигнал, приемник на втором корабле его ловит и узнает название и порт приписки соседа. Контрабандисты часто устанавливают у себя 2, а то и 3 ССЧ-модуля, чтобы дурить голову таможенникам. Контакт на частоте маячка системы означает перепроверку данных». Антилос с трудом мог вообразить имперца, усевшегося в засаду среди астероидного поля и пытающегося распознать визитера, одновременно давая понять, что тот здесь не один. «Все время один и тот же сигнал, Тик?» «Похоже на то. Ты думаешь об автоматическом маяке? ты же транслируешь код Алдерана. Наверное, какой-нибудь из спутников-регулировщиков уцелел. Вероятно. Знаешь, я потихоньку просканирую пространство в этом направлении. Вдруг что обнаружится? Давай. Ведж посмотрел на навигационно-плановый дисплей, поскольку Минок опять запищал. Народ, побудка! У нас начинается толкучка! В систему входила вереница кораблей. Первый, судя по данным ССЧ, звался «Звездный лед». Грузовики выстроились так ловко, что любая попытка устроить бой вывела бы из строя только два из них, а остальные успели бы дать дёру. Кораблей «Карде» было меньше, зато они были большей грузоподъемности. Ожил Комлинг. «Говорит Куэлев Таппер», — сообщил мужской голос. «Меня коготь прислал. Предоплату мы получили, а на вашем счету еще 50 миллионов кредиток, насколько я знаю. В следующем месяце у нас будут готовы очередные 30% заказа». Ведж не вмешивался. Его дело охрана, а переговорами занимался Бустер. Он ответил. «Нам подходит. Начинаем перегрузку». Один из фрахтовиков пошел на сближение со льдом, но когда завис у того под брюхом, огромный кусок пространства из черного и полного звезд превратился в белый треугольник. Большую часть кладбища заслонил крейсер-тральщик. При виде четырех сфер гравитационных проекторов у Веджа похолодело в животе. Мысли текли точно строчки сообщений на дисплее. «Тральщик нас отсюда не выпустит, но он слишком слаб, чтобы самому вступать в бой. Самое лучшее, что он может сделать, это спустить на нас ди-истребители, потому как на маневренность его проекторы не влияют, а грузовозы просто не станут соваться под пушки». Тральщик полез в драку с двумя эскадрильями. «У половины наших есть протонные торпеды, а это значит...» Прежде чем Антилос успел придумать хоть один приказ, произошло два события. Во-первых, на приборной доске загорелся индикатор. Этого Вердж ждал. Это означало, что тральщик активировал гравипроекторы, и теперь ни один корабль не сбежит в гиперпространство. Не самая умная идея. Зато второе событие произвело эффект ледяного кулака, пришедшегося прямиком промеж глаз. Между тральщиком и истребителями из ничего возник еще один корабль, втрое больше первого – «Исказитель». И его капитан не стал медлить, а он сразу приказал всем батареям открыть огонь. В следующую секунду Антилос сообразил, что стреляет имперец неприцельно, больше намереваясь устрашить, нежели причинить вред. Из раскрытого створа полетной палубы посыпались дишки. Веджа наконец-то прорвало. «Бустер, убирай транспорты! Живо! Талдира! Передай мне одно звено, второе селчу, остальные пусть разбираются с колесниками! Только не приближайтесь к исказителю! Проныры, пуск торпед по моему сигналу! Телеметрия пошла! Тик, я первым, ты следом!» «Понял тебя, Ведж!» Астродроид Минок дико заверещал, сообразив, что его пилот пикирует прямо на разрушитель, в явном намерении покончить жизнь самоубийством. «Заткнись! Пип! Заткнись! Еще раз вякнешь, и мы оба покойники! Ты меня отвлекаешь! Би, заткнись!» Бортмеханик совету внял, хотя то и дело попискивал от страха. Ведж пообещал себе, что как только доберется сегодня до базы, если сегодня доберется, если выиграет этот бой, если вообще выживет, то отдаст астродроида механикам, пусть прочистят бедняги мозги, а он потом переименует дроида во что-нибудь более героическое. Потому что расставаться с трусишкой Минокком было жаль. Привык как-то, да и несмотря на недостаток личной отваги, в нынешней ситуации без него было не обойтись. На разрушители и тральщики в общей сумме три эскадрильи дишек, как минимум. Разумеется, ничто в галактике не могло поколебать антилосовскую уверенность в пилотах разбойного эскадрона. Но Ведж только что сам приказал пронырам стоять и ждать команды, а в результате сопротивления колесникам могли оказать лишь твиллики. Шансы, что противник прорвет оборону, так зашкаливали за предел, что Ведж, как истинный сын Карелии, старался о них не думать. И дишки на данный момент были меньшей из его проблем. Единственный способ достойно ответить исказителю – это вломить по нему торпедами. А если они попадут, потому что очень сложно промахнуться по гигантскому корыту почти в километр длиной, то снимут с него дефлектор и причинят серьезные повреждения. Ведж собирался подобраться как можно ближе, чтобы зафиксировать цель на радаре и системе наведения. На втором заходе Тихо достанется уже лишенный щитов исказитель. Если второй залп ударит в незащищенную дефлекторным полем броню разрушителя, имперца разорвет на куски. Веджа такое положение дел устраивало. Зато противника нет, если судить, какую охоту его канониры устроили за приближающимися истребителями. Ладно, поскольку за тылы можно временно не опасаться, перекачаем всю энергию в лобовой щит. Как раз к тому времени Антилос прорвал первую линию обороны. До разрушителя оставалось не больше 6 километров. Дишки решили не связываться с сумасшедшим и брызнули в разные стороны, здраво посчитав, что себе дешевле. Но Ведж все равно выровнял дефлекторы. Вдруг какой-нибудь умник догадается пульнуть вслед. Потом одним щелчком переключателя коррелианин принялся закачивать в щиты энергию, отнимая ее у лазерных пушек. На 2,5 километрах он получит идеальный захват цели. Тогда он продержит его, пока эскадрилья не выпустит торпеды, пользуясь данными с его компьютера. Отстреляется сам, затем возьмет вверх и отвалит подальше. О том, что произойдет, если за это время имперские канониры прицелятся чуть потщательнее, лучше не думать. Антилос принялся насвистывать. «Выхожу на дистанцию для наводки. По моей команде. 5, 4, 3, 2, 1. Тось!» Четырехугольная рамка прицела стала красной. «Огонь!» Две его торпеды ушли первыми, потому что, несмотря на намерение, он машинально выстрелил. Ведж расслабил палец, лежащий на гашетке, и стал смотреть, как по экрану бегут строчки рапортов о запуске. Эй, даже ганды не утерпели и присоединили к общему залпу кумулятивные ракеты ССС. Приготовившись отвалить и сбежать, Антилос глянул на показания радаров. «Так, у нас на хвосте 4 колесника, какая радость! Теперь о выходе через свечку и разворот придется забыть, иначе импы даже не вспотеют, расстреливая его. Незачем облегчать людям жизнь». Без особого сожаления, расставшись с первоначальным планом, Ведж сделал бочку на левую плоскость, а затем по длинной вытянутой петле увел машину под брюхо исказителя. Посмотрим теперь, кто у нас самый смелый. Если дишки сунутся следом, попадут под огонь своих же. Лазерный луч, чуть было не лишивший Антилоса антенны дозорного локатора вместе с плоскостью, напомнил о необходимости маневрировать. Бросая истребитель зигзагом, Ведж пробирался сквозь шквалы турболазерного огня. Неподалеку расцвела ослепительная вспышка. Это протонные торпеды ударили в дефлекторные щиты исказителя по всей длине корабля. Щиты сработали словно огромные невидимые зонты, защитив разрушитель от высвобожденной взрывом энергии. Бурлящая плазма окутала имперца. Со стороны казалось, будто неведомое огненное животное пытается перекусить корабль пополам. Затем прилетело еще несколько снарядов, которые пробили ослабленный щит, заставив его схлопнуться. Эти опоздавшие торпеды плюс кумулятивные ракеты опробовали на прочность обшивку исказителя, вырвав куски брони и сметя одну турболазерную батарею. «Начинаю заход!» Мимолетная радость растаяла без следа, когда исказитель стал разворачиваться. Бочка в исполнении звездного разрушителя всегда выглядит весьма эффектно, а если он производит ее практически у тебя над головой, то и вовсе захватывает дух. Имперец подставлял противнику неповрежденный борт. Конварион знал, что у нас мало торпед, и если он переживет второй залп, у нас останется всего лишь один заход. А если он к тому времени восстановит щиты и вновь развернется, нам конец, потому что у него будут и возможность, и желание открыть на проныр охоту. Ведж активировал комлинг. «Коран, приготовься к третьему заходу. Понял тебя, босс. Тут полно колесников». Тут тоже. За всеми переживаниями он даже не заметил, что его вынесло в пространство между исказителем и крейсером-тральщиком, откуда открывался прекрасный обзор на учиненные пронырами разрушения. Ведж разглядел за пробоиной пожар внутри отсека. Скорее всего, помещение уже перекрыто герметичными спецпереборками, так что огонь задохнется, как только выжрет и без того утекающий воздух. Если экипаж не успел оттуда эвакуироваться, ребятам крупно не повезло, причем последний раз в жизни. Значит, самое время узнать, не сумеет ли один отдельно взятый коррелианин стать дополнительной проблемой. Ведж попытался было подобраться еще ближе, но на разрушители не дремали и отогнали Нахала выстрелами из пушки. Антилас в ответ порадовал зрителей комбинации разворота, бочки и пикирования. Комлинг донес голос Селчу. «По моей команде. 5, 4 помехи. 1. Приготовиться открыть огонь!» Из 4 дишек сзади осталось 2, но они не горели желанием ни слезать с антилосовского хвоста, ни подпускать Веджа к исказителю. Коррелианин позволил им приблизиться, держа двигатели на реверсе. Дишки выстрелили пару раз на удачу, а затем их пронесло мимо. Вдавив правую педаль в пол, Ведж развернул истребитель в сторону стремительно удаляющейся мишени. 3 из 4 одновременных выстрелов попали в цель. 2 располосовали кокпит, а еще 1 оплавил край солнечной батареи. Колесник закрутило, и по дуге понесло к границе системы. Игры с педалями повернули крестокрыл к исказителю. Ведж отключил реверс. Машина прыгнула вперед как раз в то мгновение, когда в головных телефонах раздалось «Огонь!». Ведж торопливо переключил систему наведения на торпеды и даже успел нормально прицелиться, но на гашетку так и не нажал. Ситхово семя. Это еще что такое? Объектом его любознательности был легкий крейсер размером с каракку, который на полной скорости выскочил из кладбища, ловко подрезал корму тральщика и явно вознамерился протаранить мостик исказителя. Точнее, Ведж предположил, что это легкий крейсер, потому что раньше ничего подобного ему видеть не приходилось. Выкрашенный белой краской нос незнакомца был обведен широкой черной полосой, вся остальная обшивка была кроваво-красного цвета. Антилас с удивлением припомнил, что уже видел подобную расцветку, но не связывал новый персонаж с Тикхо, пока легкий крейсер не открыл огонь по приказу Алдеранца. 5 тяжелых турболазеров и 10 лазерных батарей поливали открытый борт разрушителя с методичностью, упорством и холодным расчетом машинного разума. По белой обшивке плясали красноватые всполохи, оставляя черные проплешины. Взорвалась одна из орудийных башен, затем еще одна. Бело-красный корабль перенес кинжальный огонь на надстройку исказителя, выжигая палубу за палубой. Ведж дал двигателям полную мощность и сманеврировал так, чтобы кладбище оказалось у него над головой, а разрушитель под брюхом. За правой плоскостью расцвела еще одна вспышка. Ураган неуправляемой энергии бушевал на поверхности дефлекторного щита. Истребитель Антилоса разве что не скреб обтекателями нижних плоскостей по броне имперца, пока сам Ведж тщетно пытался изгнать из памяти воспоминания о налете на первую звезду смерти. Для достоверности сзади болталась дишка. Пришлось проявлять чудеса изворотливости, хотя нынешнему противнику было далеко до Дарта Вейдера. Рамка прицела не меняла красного цвета, но Ведж удерживался от искушения нажать на гашетку, пока не добрался до своей настоящей цели. Он увидел огромный иллюминатор, а за ним имперского офицера, замершего с раскрытым от изумления ртом. «Наше вам! Залп!» Обе торпеды пробили транспористил, наполнив пространство мостика пламенем. Угловатая надстройка потеряла четкие очертания. Внешняя бронированная стенка выгнулась пузырем, обмякла, а затем лопнула, словно гигантский нарыв. Гноем потекло оранжево-желтое пламя. Из разошедшихся швов обшивки били огненные гейзеры. Каким образом удалось проскочить между ними и без потерь убраться на безопасное расстояние, для Антилоса оставалось загадкой. «Тихо! Лупи по тральщику!» «С удовольствием, Ведж, и рад тебя слышать. Мы тут тебя потеряли и уже начали волноваться. Проныры за мной, начинаем атаку!» Когда разрушитель перестал перекрывать обзор, Ведж сумел наконец понаблюдать за разворачивающейся битвой. Исказитель все еще отстреливался из оставшихся у него орудий, но гораздо чаще можно было заметить запуск спасательных капсул. Экипаж покидал обреченный корабль. Тральщик обстреливал истребители, но большинство из них вместо прикрытия использовали умирающий разрушитель, и командир крейсера не решался стрелять в том направлении, чтобы не причинить своим еще больше вреда. Бело-красный легкий крейсер ловко обогнул свою предыдущую жертву и теперь определенно вознамерился атаковать тральщик. Крупные корабли обменялись турболазерными залпами, но имперцу не давали жить истребители, и он не мог уделить своему новому противнику достаточно внимания и огня. Ни тот, ни другой не получили особых повреждений, хотя дефлекторы правого борта тральщика начали сдавать. «По моей команде! Запуск торпед! Огонь!» По приказу Селчу отстрелялись крестокрылы. Зрелище получилось феерическое, потому что проныр к тому времени разнесло почти по всему кладбищу. Назойливый индикатор, раздражающий Веджа своим постоянством, наконец-то погас. Командир тральщика распорядился начать перекачку энергии из гравитационных проекторов в щиты. «Ход хороший», — оценил Антилос, — «но вот только вовремя ли?» Большинство торпед, включая две, что принадлежали Селчу, вломились в левый дефлектор. Тем не менее, второго чуда не произошло. Щиты устояли, хотя и ослабли, и попавшие в эти щели торпеды добрались до брони, выдрав целые куски. Листы обшивки облетали, словно чешуйки сухой отмершей кожи. Не удосужившись подобрать своих пилотов и спасательные капсулы с исказителя, тральщик вдруг набрал ход. Некоторое время Ведж ошалело смотрел, как скачут цифры на табло дальномера. Потом беглец скрылся в гиперпространстве. Антилос машинально пожелал ему удачи, затем спохватился и внес коррективы. Теперь имперец должен был катиться ко всем ситхам. Судя по радару, сенсорам и молчанию астродроида, недружелюбно настроенных истребителей поблизости не наблюдалось. Ведж даже не заметил, когда его оставил в покое неразлучный до этого колесник. Улучив момент, коррелианин потянулся к комлинку. «Эй, Таппер, не убегай далеко! Бустер, что там с твоим флотом?» «Мы по-прежнему здесь, Ведж. Нам немного попало дишек, но щиты держат, протечек нет». «Понял тебя, Бустер. Проныры и чердаки, вы вольны поохотиться, но воздержитесь от стрельбы по тем, кто на данный момент не проявляет враждебности». Антилос оглянулся через плечо на притихшего бортмеханика. «Минок, просканируй частоты, хочу поговорить с пилотами дишек, и от частот спасательных капсул я бы тоже не отказался». Дроид обиженно буркнул подтверждение приказа, а по основному монитору побежали цифры. «Спасибо». Ведж настроил комлинг. «Говорит Ведж Антилос», — объявил он имперским пилотам. «Ребята, у вас небогатый выбор. Вас убивают, вы болтаетесь здесь или сдаетесь. Если выбираете третий вариант, тогда опустите щиты и обесточьте пушки и двигатели. Хоть кто-нибудь двинется с места по собственной воле, буду считать вас вражеской мишенью. У нас не больше причин желать вам смерти, чем, как я надеюсь, вам хочется умирать». Ему ответил мужской голос. «Капитан Ардальс Исказителя», — буркнул он. «Мы тайферианцы из сил обороны. Это имеет для вас какое-либо особенное значение?» «Ириси Дларит с вами?» — деловито осведомился Ведж. «Никак нет, сэр. Я служил под ее командованием, но меня перевели на Исказитель, пасти здешних мальков. Сплошные кадеты, сэр. У меня осталось всего 8 пилотов, парней стральщика и вовсе четверо, и они все тоже из ТСО». «Понял вас, капитан. Следуйте инструкциям и не пострадайте». «А как быть со спасательными капсулами? Ничего с ними не случится. А с исказителем?» Ведж вывел на основной монитор схему расположения кораблей. Потом сверился с картинкой, открывающейся из его кабины. «Он дрейфует к кладбищу. Часа через два астероиды перемерят его в малоузнаваемые обломки». «Вот гадство!» Ардаль помолчал. «Алдоран все-таки отомстил Империи. Я осуществил возмездие за Холонит. У нас нет установок захвата, нам его оттуда не вытянуть, и я серьезно сомневаюсь, что корабль подлежит ремонту. Даже если мы со всех ног бросимся на Корускант за помощью, то все равно не успеем». Он не стал говорить, что до Карелии ближе, потому что не ждал от родной планеты никакого отклика на просьбу о помощи, особенно если попросит он. «Все, ушел с радара». «Понял тебя, Антилос. Я отдам приказ моим людям. Будем ждать, когда нас спасут». Ведж отыскал частоту спасательных капсул. Несколько раз безответно повторил предложение помочь. Затем вновь вызвал Куэлева Таппера и попросил подбирать все попадающиеся капсулы. И если взбредет в голову, требовать любой выкуп за пассажиров. А если не взбредет, то просто подбирать. Таппер с гораздо большим энтузиазмом высказал пожелание заняться пилотами ди-истребителей, но Ведж немедленно объявил тех военнопленными и отказался отдать. Они даже немного повздорили. «Ладно, Антилас, отпущу их», — осипшим голосом сообщил Таппер, отдуваясь. «Но только потому, что ты все равно потом будешь клянчить у нас запчасти для колесников по сходной цене». «Не хотелось этого признавать, Таппер, но буду. Счастливо оставаться». В наушники влез голос Селчу. «Ведж, у меня проблема». «Да? Помнишь тот крейсер, что отгрыз кусок от исказителя? Сложновато забыть, тебе не кажется?» «Точно. Собственно, это его сигнал, свой-чужой, мы и слышали. Похоже, он считает меня второй попыткой, себя называет доблестью и хочет знать, куда мы намерены двигать из данной системы». Ведж развернул крестокрыл. В поле зрения опять попал бело-красный чужак, а он просто висел в пространстве и ждал. Ведж решил, что совсем неплохо иметь в запасе такую игрушку. Вопрос только в том, как убедить капитана. «Тик, ты не проверял, разумная жизнь на борту имеется?» «Ведж, о чем ты? Он думает, будто я алдоранский военный фрегат. О какой разумной жизни ты говоришь? Я что, по-твоему, похож на фрегат?» «Иногда. Заткнись, командир, а? Пожалуйста». Они помолчали. Эскадрилья, затаив дыхание, ждала продолжения. «По-моему», — вновь заговорил Селчу, — «эта крошка была частью сопровождения второй попытки, но потеряла его и вернулась в установленную точку ожидания. Он принял сигнал моего маячка и взялся за порученное ему дело». Ведж кивнул, потом спохватился, что Тикху его не видит. «Понял тебя. Тогда тебе и карты в руки. Отведешь этого красавца к нам на базу. Если я правильно помню монолог М3, он, предположительно, знает правила уложения и устав 6 миллионов военных и провоенных организаций в прошлом и настоящем. И будущем», — подсказал кто-то из проныр. Ведж для страстки рыкнул на подчиненных, но приподнятое настроение не позволило должным образом отыграть роль строгого начальника. «Тик, как думаешь, сумеем мы достучаться до бортового компьютера доблести?» «Попробовать стоит. Мне убираться или подождать и сопроводить вас домой? Пойдем все вместе». Антилас ухмыльнулся. «Такая победа стоит парада. Я буду счастлив, если ты и твоя ручная зверюшка возглавите его». Глава